В своей взятой на прокат машине мы направились в аэропорт. Погода стремительно ухудшалась. Небо покрылось тяжелыми тучами, синева исчезла. Казалось, что с минуты на минуту повалит снег. «Это был пепел моего ребенка, моего единственного ребенка», сказала Симамото, как будто разговаривая с собой. Я посмотрел на нее, затем перевел взгляд вперед. Грузовики разбрызгивали снег, перемешанный с грязью, и приходилось поминутно включать дворники. «Мой малыш умер на следующий день после своего рождения», — сказала она. «Он жил всего один день. Я и подержала его всего-то пару раз. Это был чудесный ребенок, такой мягкий-мягкий. Они не знали, почему, но он не мог нормально дышать. Когда он умер, он был уже совсем другого цвета». Я ничего не мог сказать, просто положил свою ладонь на ее руку. «Это была девочка, без имени. Когда это произошло?» «В прошлом году, в это же время, в феврале». «Бедняжка», — сказал я. «Я нигде не хотела хоронить ее. Мне была невыносима мысль, что она лежит где-то в темноте. Я хотела оставить ее при себе на какое-то время, а потом позволить ей уплыть в море и превратиться в дождь». Она долго, долго молчала. Я продолжал вести машину, не говоря ни слова. Может быть, ей было не до разговоров, и я подумал, что лучше всего оставить ее одну. Но скоро я заметил что-то неладное. В ее дыхании появился странный звук, какой-то механический скрежет. Сначала мне показалось, что это в двигателе, но потом я понял, что звук идет сбоку от меня. Как будто у нее в горле появилась дыра, и воздух вырывался оттуда при каждом ее вдохе. Ожидая зеленого сигнала, я посмотрел на нее. Она была бледной, как полотно, и странно окостеневшей. Голова откинулась на подголовник, взгляд устремлен прямо вперед. Она не двигала ни единым мускулом, только изредка, как бы принужденно, моргала. Я проехал еще немного и нашел место, куда можно было приткнуться. Паркинг возле Кигельбана. Наверху здания, похожего на авиационный ангар, стоял рекламный щит с изображением гигантской кегли. Одни на огромной площадке, мы, казалось, были в какой-то пустыне на краю цивилизации. «Симамото-сан!» — обернулся я к ней. «Ты в порядке?» Она не отвечала, просто сидела, откинувшись на сиденье, издавая этот нечеловеческий звук. Я потрогал ее щеку. Она была холодна, как окружавший нас пейзаж. Никаких следов тепла. Я пощупал ее лоб, но признаков лихорадки не обнаружил. Я почувствовал, что задыхаюсь. «Она умирает прямо здесь и сейчас?» Заглянув ей в глаза, я увидел, что они ничего не выражают. Ничего не мог разглядеть. Они были холодны и темны, как смерть. «Симамото-сан!» — закричал я, но безуспешно. Глаза ее не фокусировались. Она могла быть без сознания. Надо было доставить ее в больницу. И поскорее. Наш самолет наверняка улетит, но времени волноваться из-за этого не было. Симамото могла умереть, и я никак не мог этого допустить. Однако, когда я снова завел машину, она попыталась что-то сказать. Я выключил двигатель, приложил ухо к ее губам, но разобрать ничего не смог. Это больше напоминало не слова, а свист ветра из трещины в стене. Напрягаясь изо всех сил, она повторяла одно и то же, снова и снова. Наконец слово прорвалось. «Лекарство». «Ты хочешь принять какое-то лекарство?» — спросил я. Еле заметный кивок, настолько слабый, что я едва уловил его. Но это было все, что она могла. Я обшарил карманы ее пальто, кошелек, носовой платок, футляр с большой связкой ключей и никаких медикаментов. Я открыл ее рюкзак. Внутри была маленькая упаковка с лекарством, всего 4 капсулы. Я показал их ей. «Это оно?» Не двигая глазами, она кивнула. Я откинул сиденье, открыл ее рот и положил туда одну капсулу. Во рту было сухо, и внутрь ничего не прошло. Я лихорадочно огляделся в поисках какого-нибудь автомата, но ничего не увидел. Да и не было времени искать. Единственным источником воды в округе был снег. Слава богу, его было предостаточно. Я выбрался из машины, собрал немного чистого снега из-под карниза здания и положил его в шерстяную шапочку Симамото. Я набирал снег в рот понемногу, чтобы он растаял. Потребовалось время, чтобы растопить достаточное количество, и кончик моего языка онемел. Я открыл ее рот и выпустил воду из своего рта. Затем зажал ей нос, чтобы она сделала глоток. Она слегка захлебнулась, но после того, как я проделал это пару раз, она смогла, наконец, проглотить капсулу. Я взглянул на упаковку. На ней ничего не было написано. Ни названия лекарства, ни ее имени, ни указаний к применению. «Странно», — подумал я. «Обычно такая информация всегда есть, чтобы вы не ошиблись лекарством или чтобы другие знали, что с ним делать». Я вернул пакет назад в рюкзак и некоторое время смотрел на нее. Я не знал, что это было за лекарство и от чего, но раз она всюду носила его с собой, оно должно было подействовать. По крайней мере, для нее этот приступ не являлся полной неожиданностью. Через 10 минут ее щеки порозовели. Я нежно прижался щекой к ее щеке. Тепло возвращалось. Облегченно вздохнув, я вернул ее сиденье в прежнее положение. Главное, она больше не собиралась умирать. Я обнял ее за плечи и потерся щекой о ее щеку. Медленно, очень медленно она возвращалась в страну живых. «Хатиме», — прошептала она пересохшим горлом. «Нам нужно ехать в больницу. Может быть, нам надо добраться до ближайшей неотложки?» — спросил я. «Нет, не нужно», — ответила она. «Со мной все хорошо. Пока пью лекарства, я в порядке. Буду в норме через 10 минут. Нам нужно беспокоиться только о самолете». «Ради бога, не думай об этом. Мы останемся здесь, пока тебе не станет лучше». Я вытер ей рот носовым платком. Она взяла платок в руку и посмотрела на него. «Ты со всеми такой добрый?» «Нет, не со всеми», — сказал я. «Только с тобой. Я не могу быть добрым со всеми. У моей доброты есть пределы, даже по отношению к тебе. Я бы хотел, чтобы было по-другому. Тогда я бы смог сделать для тебя гораздо больше. Но не могу». Она обернулась ко мне. «Хадзиме, я... это не нарочно, не для того, чтобы мы опоздали на самолет», — сказала она тихо. Я изумленно уставился на нее. «Конечно нет. Зачем ты говоришь это? У тебя был приступ. Что ж тут поделаешь?» «Прости меня», — сказала она. «Не нужно извиняться. Ты не сделала ничего плохого. Но я разрушила твои планы». Я погладил ее волосы, наклонился и поцеловал в щеку. Мне до смерти хотелось прижать к себе все ее тело, почувствовать его тепло. Но я не мог. Все, что я мог сделать, это поцеловать ее в щеку. Она была теплой, мягкой и влажной. «Тебе не о чем беспокоиться», — сказал я. «Все будет хорошо». Когда мы приехали в аэропорт и возвратили машину, все сроки уже истекли. Однако, к счастью, рейс задержался. Самолет все еще стоял на взлетной полосе, пассажиры ожидали в терминале. Мы оба вздохнули с облегчением. Человек за стойкой объяснил нам, что производится техобслуживание двигателя. «Мы не знаем, сколько времени потребуется», — сказал он. «У нас нет никакой дополнительной информации». Когда мы добрались до аэропорта, пошел снег, теперь это был настоящий снегопад. Из-за него полет свободно могли отменить совсем. «Что ты будешь делать, если не сможешь сегодня попасть в Токио?» — спросил у меня Симамото. «Не волнуйся, самолет улетит», — сказал я. У меня не было никаких доказательств. Сама мысль о том, что рейс могут отменить, повергала меня в глубокое уныние. Мне нужно было придумать какое-то невероятное объяснение. Какого черта я оказался в Исикаве? «Хватит», — сказал я себе. «Перейдем этот мост, когда он будет рядом». Сейчас меня беспокоила Симамото. «А как ты?» — спросил я. «Что ты будешь делать, если мы сегодня не вернемся в Токио?» Она покачала головой. «У меня все прекрасно», — сказала она. «Проблема в тебе. Тебя сварят живьем». «Может и так. Но бояться нечего, пока еще полет не отменили». «Я кое-что знаю о том, как это бывает», — сказала она, как бы обращаясь к себе самой. «Куда бы я ни пришла, ничего хорошего не может произойти. Только так. Когда я участвую в чем-нибудь, все идет из рук вон. Вот только что все шло гладко. Потом появляюсь я, и бабах, все разлетается на части». Я сидел на скамье в зале аэропорта, размышляя о том, что сказать по телефону Юкико, если полет отменят. Я обдумывал все возможные объяснения, но ни одно из них не выглядело убедительным. Я уехал, сказав, что проведу день с парнями из плавательного клуба, окончилось тем, что меня засыпало снегом в Исикаве. Мне никак не удалось бы объяснить это. Вышел я из дому, и тут на меня накатило такое сильное желание поглядеть на Японское море, что я отправился в аэропорт Ханеда. Вот и все, что я мог сказать жене. Мне нужна была передышка. Если это лучшее, на что я способен, с тем же успехом можно и заткнуться. Или, наверное, еще лучше попытаться сказать правду. Впервые за все время я понял, что на самом деле я надеялся. Нас завалит снегом, и рейс отменят. Подсознательно я хотел, чтобы жена узнала о моей поездке сюда с Симамото. И тогда конец отговоркам и обманам. Больше всего мне хотелось остаться здесь, рядом с Симамото, и пусть все идет, как идет. В конечном счете самолет взлетел, хотя и с опозданием на 1.5 часа. Сидя в салоне, Симамото прижалась ко мне и заснула. Может быть, она только закрыла глаза? Я обнял ее за плечи и крепко прижал к себе. Иногда мне казалось, что она плачет. Она молчала всю дорогу. Мы обменялись первыми словами перед самой посадкой. «Симамото-сан, ты уверена, что у тебя все в порядке?» Прижавшись ко мне, она кивнула. «Все хорошо, пока я пью лекарства. Так что не волнуйся». Она снова опустила голову на мое плечо. «Только не спрашивай меня ни о чем. Хорошо? Отчего это случилось?» «Понял. Вопросов нет», — сказал я. «Огромное тебе спасибо за сегодняшний день», — сказала она. «За какую часть дня?» «За то, что привез меня к реке, за то, что поил водой изо рта, за то, что терпел меня». Я смотрел на нее. Ее губы были прямо напротив. Губы, которые я целовал, когда поил ее водой. И снова мне показалось, что эти губы ищут меня. Чуть приоткрытые, так что ее прекрасные белые зубы были едва видны. Я все еще чувствовал ее мягкий язык, которого я слегка касался, когда давал ей воду. У меня перехватило дыхание, я не мог думать, мое тело пылало. «Она хочет меня», — думал я, — «и я хочу ее». Но каким-то образом я удержал контроль над собой. Я должен был остановиться там, у этой черты. Еще один шаг, и назад возврата не будет. Я позвонил домой из аэропорта Ханеда. Было уже 9:30. «Прости, я сильно задержался», — сказал я жене. «Никак не мог связаться с тобой. Буду дома через час». «Я жду и жду тебя. Решила съесть ужин. Я так переживала», — сказала она. Я довез Симамото на своем БМВ, который был припаркован в аэропорту. «Куда тебя отвезти?» — спросил я. «Ты можешь высадить меня в Аояма. Оттуда я доберусь сама», — сказала она. «Все будет в порядке?» Она широко улыбнулась и кивнула. Мы неслись в тишине, пока не съехали с автострады в Гайене. Я очень тихо включил запись органного концерта Генделя. Симамото смотрела в окно, аккуратно сложив руки на коленях. Был воскресный вечер, и машины вокруг нас были заполнены семьями, возвращающимися из-за города. Я быстро переключал скорости. «Хадзиме», — сказала Симамото, когда мы достигли бульвара Аояма. «Я опять подумала, как было бы здорово, если бы самолет не улетел». «Мне думалось в точности то же самое», — хотел сказать я, но не сказал ничего. Во рту пересохло, и слова не шли с языка. Я только кивнул и сжал ее руку. На углу проспекта Аояма она попросила остановить машину, и я выпустил ее. «Можно прийти к тебе еще?» — мягко спросила она, открывая дверцу. «Ты еще можешь меня терпеть?» «Я буду ждать», — сказал я. Симамото кивнула. Отъезжая, я подумал, я сойду с ума, если больше никогда не увижу ее. Как только она покинула машину и ушла, мой мир внезапно стал пустым и бессмысленным.